Глава 6. Эстроген как венерианский гормон. За последние 20 лет все больше женщин прибегают к эстроген-заместительной терапии для борьбы с симптомами менопаузы. Некоторые исследователи утверждают, что заместители эстрогена не только избавляют от приливов при менопаузе, но и повышают настроение, придают сил и снижают тревожность. Заместительная гормональная терапия для женщин настолько распространена, поскольку снижение уровня эстрогена и вправду очень вредно для здоровья. Пониженный эстроген у женщин считают причиной остеопороза, вялости, рассеянности, перепадов настроения, подавленности, нарушений памяти, бесплодия, тревожности и снижения либидо. Если у женщины повышен тестостерон и снижен эстроген, риск старческой деменции у нее становится больше, чем у мужчин. Среди страдающих болезнью Альцгеймера в США более 2/3 – женщины. Болезнью Альцгеймера заболевает каждая шестая женщина старше 65 и лишь каждый 11-й мужчина. Кроме того, исследования показывают, что если уровень эстрогена у женщин слишком низок, они сильнее подвержены сердечно-сосудистым болезням, раку и диабету. Однако прием гормональных препаратов не панацея. Сегодня во всем мире ведутся жаркие дебаты о побочных эффектах заместительной гормональной терапии. Не исключено, что они перевешивают пользу. Одни исследования показывают, что прием гормональных препаратов повышает риск рака груди. Другие, что они, наоборот, снижают риск. Некоторые специалисты утверждают, что биоидентичные гормоны на растительной основе безопаснее, а синтетические или животного происхождения нет. Об этом мы поговорим подробнее в следующей главе. Если у женщины понижен эстроген, у нее повышается риск заболеть раком. Однако и прием гормональных препаратов не панацея. В ходе этих дебатов все упускают из виду, что женщина вполне способна налаживать у себя гормональный баланс безо всяких гормональных препаратов. Правильное питание, регулярные умеренные физические нагрузки, а главное – изменения в поведении и применение новых навыков построения семейных отношений позволит женщине восстановить нормальный уровень эстрогена, соответствующий возрасту. Применение новых навыков построения семейных отношений позволит женщине восстановить нормальный уровень эстрогена, соответствующий возрасту. Гормоны в период менопаузы. То, что уровень гормонов у женщины в период менопаузы снижается – нормальное явление. Но если она избавлена от стресса, ее надпочечники обычно обеспечивают нужное количество гормонов, и заместительная гормональная терапия ей не нужна. Но поскольку наши современницы так часто лишены равновесия и склонны к мужской стороне своей натуры, у них недостаточно женских гормонов, и поэтому их организм находится под влиянием хронического стресса. А это, в конце концов, приводит к истощению надпочечников, главного источника женских гормонов во время и после менопаузы. При недостатке женских гормонов женский организм находится под влиянием хронического стресса, что истощает надпочечники и еще сильнее нарушает гормональный баланс. Если надпочечники женщины во время менопаузы истощены, она не может вырабатывать достаточно эстрогена, из-за чего ее одолевают обычные симптомы менопаузы – приливы, вспыльчивость, обидчивость, бессонница, сухость влагалища, снижение либидо, общая вялость, а кроме того, у нее повышается риск заболеть самыми разными вышеперечисленными недугами. Молодые женщины все чаще выражают свое мужское начало, не пытаясь восстановить равновесие выражением женских качеств. И тогда у них тоже возникают всевозможные симптомы стресса, связанные с гормональным дисбалансом в женском организме. Чаще всего женщины жалуются на перепады настроения, ПМС, болезненные менструации, подавленность, отсутствие страсти и влечения к партнеру, неспособность наслаждаться одиночеством или тратить время на себя, а главное – переутомление, поскольку женщина ощущает, что у нее очень много дел и очень мало времени. Прием гормонов иногда облегчает симптомы и у молодых женщин, и при менопаузе, но не устраняет причины этих состояний. истощение надпочечников и недостаточность выработки гормонов. К тому же, если женщина принимает гормоны, чтобы избавиться от симптомов, нужно подобрать идеальную дозу, иначе неизбежны побочные эффекты. А между тем, гормональные потребности организма постоянно меняются. Более того, когда принимаешь гормоны, организм перестает их вырабатывать, что мы видели на примере тестостерона у мужчин из предыдущей главы. Как мужчине необходимо достаточное количество тестостерона, так и женщинам для гармоничного выражения мужского и женского начал необходимо достаточное количество эстрогена. Если у женщины понижен эстроген, это мешает ей осознавать свои женские качества, а в результате она излишне выражает мужское начало. Если же эстроген повышен, впрочем, такое случается редко, женщина подавляет свои мужские качества. Подобный дисбаланс также повышает у нее уровень стресса. Есть и другие гормоны, кроме эстрогена, без которых невозможно снизить уровень стресса у женщины. В их число входит и гормон, который редко упоминается в спорах о том, стоит ли назначать женщине заместительную гормональную терапию. Этот гормон помогает организму женщины достигать идеального баланса эстрогена. Называется он окситоцин. И если женщина научится самостоятельно вырабатывать его благодаря изменениям в мышлении и поведении, она получит ключ к естественному повышению уровня эстрогена, безо всяких побочных эффектов. Окситоцин – гормон любви. За последние 15 лет исследования показали, что занятия и переживания, повышающие выработку окситоцина, помогают женщинам снижать стресс. Эти исследования – настоящий научный прорыв. Они помогли нам выявить главную причину, почему мужчины и женщины биологически запрограммированы на разные эмоциональные потребности во взаимоотношениях. И у мужчин, и у женщин окситоцин ассоциируется с любовью, привязанностью, доверием и ощущением безопасности. Но повышение уровня окситоцина сказывается на мужчинах и женщинах по-разному. Окситоцин понижает тестостерон и у мужчин, и у женщин. В этом нет ничего страшного, если тестостерона у мужчины слишком много, но если он понижен, то мужчину от переизбытка окситоцина потянет в сон или у него возрастет уровень стресса. Вот почему мужчины, в отличие от женщин, от природы чураются занятий, способствующих выработке окситоцина. Гормон окситоцин связан с любовью, привязанностью, доверием и ощущением безопасности. Но на мужчин и на женщин он действует по-разному. Окситоцин необходим женщине, чтобы получить оргазм. А у мужчины повышенный окситоцин снижает либидо. Исследования показывают, что если мужчина женат и у него есть дети, то при повышении уровня окситоцина, поскольку он любит жену и родных, тестостерон у него падает, а с ним и либидо. Вот почему женатые пары после многих лет брака занимаются сексом реже. Впрочем, новые навыки построения отношений позволяют мужчине повышать у себя тестостерон и сохранять либидо в браке, несмотря на то, что у него повышается и окситоцин. Окситоцин снижает у женщины уровень гормонов стресса, но не один. Ему нужна помощь эстрогена. У них с эстрогеном особое отношение. Если у женщины понижен эстроген, окситоцин, как полагают ученые, практически не способен снизить уровень стресса. Однако при повышении эстрогена способность окситоцина бороться со стрессом возрастает многократно. Вот почему женщине так важно уравновесить выражение мужского начала на работе с женским началом дома. Если женщина сознательно выражает женские качества в личной жизни, уровень эстрогена у нее повышается, и окситоцин получает возможность лучше снижать стресс. Способность окситоцина бороться со стрессом резко повышается с повышением уровня эстрогена. Если у женщины растет окситоцин, у нее падает тестостерон, а следовательно повышается эстроген. Повышение эстрогена, как мы уже убедились, усиливает способность окситоцина бороться со стрессом. Это особенно важно для наших современниц, поскольку выражение мужских качеств на протяжении рабочего дня повышает тестостерон, а тестостерон подавляет выработку эстрогена. К счастью, можно стимулировать выработку окситоцина, и тогда занятия, повышающие эстроген, помогают восстановить гормональный баланс. Женщины и прикосновение. В 8 главе мы подробно разберем различные способы стимулировать выработку окситоцина, а сейчас остановимся на главной. Это прикосновение. Поскольку прикосновение – основной способ получить окситоцин, благодаря которому эстроген снижает у женщин стресс, женщины любят прикосновение гораздо больше мужчин. То же самое можно сказать и о других способах стимулировать окситоцин, в частности, о нежности и внимании. На консультациях едва ли не самой распространенной жалобой женщин было то, что их мужья не проявляют к ним нежности и внимания. Почему это бывает так часто? Дело в том, что женщинам требуется больше прикосновений, внимания и нежности, чтобы вырабатывать окситоцин, без которого им трудно бороться со стрессом. Впервые я задумался об этом различии больше 30 лет назад, когда заметил, что женщины на консультациях жалуются. Муж прикасается ко мне только если хочет секса. Тогда я еще плохо понимал женщин и просто удивлялся про себя, а что в этом плохого? Но постепенно я стал понимать, как важны для женщин не сексуальные прикосновения и объятия. Если женщина не в настроении заниматься сексом, сексуальные прикосновения ей лишь неприятны. Дело в том, что несексуальные прикосновения, объятия и выражение нежности стимулируют выработку окситоцина сильнее сексуальных. Если у женщины повысился уровень окситоцина, она может вернуться к женскому началу и повысить у себя эстроген. А эстроген в сочетании с окситоцином позволяет женщине в полной мере насладиться и сексуально окрашенными прикосновениями. Однако в наши дни, когда женщины все чаще теряют связь со своим женским началом, у них понижен уровень эстрогена. Поэтому окситоцин не помогает им снижать стресс, а значит, они не чувствуют никакой тяги к прикосновениям. И тогда настает очередь мужей. Они жалуются, что их жены перестали проявлять к ним нежность и внимание. Если у женщины снижен эстроген, то потребности мужчины в нежности и внимании, растущие с повышением эстрогена в мужском организме, тоже могут быть ей неприятны. Особое отношение между окситоцином и эстрогеном также объясняют, почему женщины реагируют на одни и те же прикосновения по-разному, в зависимости от фазы менструального цикла. Во время овуляции у женщины повышен эстроген, и ей достаточно легчайшего прикосновения, чтобы заметно снизить уровень стресса. А во время менструации, когда эстроген понижен, прикосновение не оказывает подобного целительного воздействия. Когда эстроген у женщины на пике, она сильнее всего нуждается во внимании и прикосновениях. После менопаузы, когда у женщины больше не бывает овуляций, пик эстрогена у нее обычно приходится примерно на полнолуние, а падает в новолуние. Исследования показали, что уровень мелатонина в мозге и у мужчин, и у женщин в полнолуние снижается на 30%, примерно как во время овуляции. И у женщин это усиливает действие эстрогена. За последние несколько лет новые исследования женских гормонов показали, что уровень стресса у женщин также снижают некоторые занятия, стимулирующие выработку гормона прогестерона. Однако это возможно лишь в пределах 12-14 дней после овуляции, до начала месячных. В следующих главах мы подробнее исследуем, какие именно занятия и поступки повышают у женщин прогестерон. В следующих главах мы подробнее исследуем, какие именно занятия и поступки повышают у женщины прогестерон, окситоцин и эстроген, а также в какие фазы цикла это удается лучше всего. Если знать, как меняется у женщины соотношение гормонов, и мужчинам, и женщинам будет легче понять, чем вызваны различные эмоциональные реакции у женщины на разных фазах ее гормонального цикла. Почему мужчины считают, что женщины более эмоциональны? Любое переживание, от созерцания прекрасного заката до подписания делового соглашения, запускает неповторимую биологическую реакцию. Если женщина сталкивается с умеренным внешним стрессом, опасностью или трудной задачей, первой биологической реакцией у нее становится повышение эстрогена. Подъем эстрогена усиливает приток крови к лимбической нервной системе, эмоциональному центру мозга. Мужчины часто думают, что женщины слишком эмоциональны, поскольку физиологическая реакция мужчины на умеренный внешний стресс совсем иная, чем у женщины. При умеренном внешнем стрессе мозг мужчины запрограммирован на отключение от эмоций. Когда у него в ответ на стресс повышается тестостерон, кровоток в мозге перенаправляется от центров эмоций. То есть первая реакция мужчины на умеренный стресс – отрешиться и замкнуться. Напротив, первая реакция женщины – это взрыв эмоций. Подобный ответ на внешний стресс вовсе не избыточная эмоциональность, а вполне адекватная реакция, резко усиливающая женскую интуицию. В результате женщина получает возможность поставить проблему на должное место в списке приоритетов и понять, какими ресурсами она располагает и какую поддержку может получить, чтобы ее решить. Если мужчина отключается от эмоций, проявляет беспристрастность, это отнюдь не признак, что ему все равно или он не принимает случившееся близко к сердцу, а скорее способ посмотреть на задачу со стороны и проанализировать ее. И тогда мужчина сможет поставить ее на должное место в списке приоритетов, а затем подумать, как ее решить. Различные реакции у мужчин и женщин заложены в мозг от природы. Они инстинктивны. Именно поэтому, если женщина сопротивляется инстинктивной эмоциональной реакции и не делится своими чувствами, она подавляет свое женское начало. И внутренний стресс у нее лишь усиливается. А если мужчина сопротивляется инстинктивной, бесстрастной реакции и сразу же начинает говорить о своих чувствах, он подавляет свое мужское начало и усугубляет внутренний стресс. Взрыв эмоций у женщины в ответ на внешний стресс вовсе не избыточная эмоциональность, а вполне адекватная реакция, резко усиливающая женскую интуицию. Это различие помогает нам также понять, почему мужчины постоянно перебивают женщин, когда те пытаются поговорить о проблеме. Обычно это происходит при близких отношениях, когда цель женщины – не решать задачу немедленно, а сначала поговорить о ней, чтобы успокоиться или ощутить близость с партнером. Мужчина, столкнувшись с проблемой, хочет сразу решить ее, а женщина – сначала поговорить о ней. У женщин возможность поговорить и почувствовать, что тебя слышат и понимают, стимулирует выработку окситоцина, а это позволяет повысить уровень эстрогена и, следовательно, снизить стресс. Когда женщина выражает свои чувства, то возвращается к своему женскому началу, а это приводит гормоны в равновесие и ослабляет внутренний стресс. Тогда женщине проще справляться с неизбежными внешними стрессами повседневной жизни. Мужчина, столкнувшись с проблемой, хочет сразу решить ее, а женщина – сначала поговорить о ней. Что касается мужчин, то у них уровень стресса понижают размышления над решением задачи, поскольку это повышает тестостерон. Если мужчина не в состоянии немедленно принять меры, чтобы решить проблему, решением будет забыть о ней, пока не появится возможность что-то сделать. Потому-то мужчинам так трудно научиться слушать, когда женщина говорит о проблеме. Если женщина чем-то расстроена, мужчина либо тут же предлагает решение проблемы, поэтому они и перебивают собеседниц, либо уговаривают женщину забыть о случившемся, а пока она говорит, они ничего не могут сделать. Но есть еще одна причина, по которой мужчины часто перебивают женщин, когда они расстроены и говорят о проблеме. Они неверно толкуют сильную эмоциональную реакцию собеседницы на умеренный внешний стресс. Мужчина искренне убежден, что если женщина расстроена, то лишь потому, что не в состоянии сама решить свои проблемы. С его точки зрения, взрыв эмоций – это крик о помощи, вот он и спешит помочь. Когда мужчины эмоциональнее женщин? Когда я говорю, что эмоциональная реакция на стресс у женщин сильнее мужской, женщины обычно удивляются. И на то есть две причины. Во-первых, если они слишком далеко зашли на мужскую сторону, у них не хватает эстрогена, чтобы ощутить собственные эмоции, и их реакция на внешний стресс, вероятно, окажется не очень эмоциональной. Во-вторых, почти всем женщинам приходилось наблюдать бурю эмоций у мужчин, особенно в случаях, когда он всерьез огорчен и расстроен. Если мужчина ощущает, что ему грозит опасность, он не даст воли эмоциям, если уверен в себе. Но если он не уверен и не знает, как поступить, тестостерон у него преобразуется в эстроген, стресс повышается, и тогда он может стать очень эмоциональным. Если мужчина всерьез выбит из колеи, он становится крайне эмоциональным. В умеренном стрессе мужчины отрешаются от эмоций, но если стресс достаточно силен, мужчина станет эмоциональнее любой женщины. А если женщина очень расстроена и понимает, что ей не удастся получить необходимой поддержки, у нее наблюдается противоположная реакция. Она отрешается от эмоций и подавляет свою женскую доверчивость и беззащитность, потому что не чувствует себя в безопасности. И тогда она берет в руки меч и переходит на независимую мужскую сторону. Однако если женщина отгораживает свое сердце крепостной стеной, чтобы защититься, тестостерон у нее растет, а эстроген падает. Подавляя свою женскую эмоциональность, женщина становится очень холодной и беспристрастной. Все ее силы направлены на самозащиту. Отрешившись от женского начала, она добивается, что никто не сделает ей больно, но ведь за эту стену и любви не проникнуть. Женщина в безопасности, но очень одинока. При сильных потрясениях мужчины становятся более эмоциональными, а женщины — наоборот. В сильных потрясениях мужчины становятся более эмоциональными, а женщины — наоборот. Это очень важно учитывать, поскольку мужчины зачастую неправильно толкуют, чего хочет женщина, когда проявляет эмоции. Они думают, что если у женщины взрыв эмоций, значит, она столкнулась с нешуточной проблемой, которую не может решить. Ведь сами мужчины становятся эмоциональными именно в тех случаях, когда не знают, как решить проблему. Когда мужчина обнаруживает, что проблема, вызвавшая у его партнерши взрыв эмоций, в сущности пустяк, то считает, что реакция у женщины чрезмерная. Ведь у него самого при умеренном стрессе эмоциональной реакции не бывает. И заключает, что женщина делает из мухи слона, поскольку сам он так огорчался бы, только если бы проблема была и в самом деле серьезной, а он не знал бы, что делать. При всем при том, и мужчины, и женщины зачастую выдают чрезмерную эмоциональную реакцию в разных ситуациях, и сложных, и не очень. Если у нас накопился внутренний стресс, мы обречены на неадекватность. Вместо того, чтобы в ответ на умеренный стресс лишь поморщиться от мимолетной досады, мы злимся или обижаемся вместо того, чтобы слегка огорчиться. Мы даем воле печали, подавленности, оскорбленным чувствам вместо того, чтобы понять, что у нас всего-навсего появилось еще одно небольшое дельце. Пугаемся и тревожимся, или впадаем в коллапс. Если не пустить эти отрицательные эмоции в верное русло, мы ожесточаемся и теряем природную способность набираться любви, сострадания и мудрости, черпая их из жизненного опыта. Реакция «заботься и дружи». С точки зрения психологов, первой реакцией на стресс у женщины становится выражение сугубо женских качеств – взаимозависимости, доверия, эмоциональности и заботливости. Она реагирует не в терминах «бей» или «беги», подобно мужчине. Ее инстинктивные действия исследователи назвали «заботься и дружи». Заботиться – это значит думать о тех, кто нуждается в помощи женщины, а дружить – искать кого-то, которого можно поддержать и получить поддержку в ответ. На биологическом уровне эта реакция способствует выработке окситоцина и повышает эстроген, а значит, снижает стресс. Едва ли не самое действенное средство повысить окситоцин для женщины – поделиться своими чувствами. Если женщина делится своими чувствами, однако при этом не ищет непосредственного решения проблемы, это повышает у нее эстроген и снижает стресс. Но если она хочет решить проблему или выразить свои чувства, чтобы изменить партнера, у нее повышается тестостерон, а эстроген снижается. Тогда ей не удастся снизить стресс. Наоборот, разговор о чувствах лишь вымотает ее или испортит настроение партнеру. Многие женщины слишком далеко зашедшие на мужскую сторону и не подозревают о том, какой у них есть замечательный, сугубо женский инструмент, позволяющий снижать стресс, повышать настроение и улучшать самочувствие. Достаточно всего лишь поделиться чувствами, которые они вынуждены подавлять в течение рабочего дня или даже дома, в личных отношениях. Если женщина делится чувствами, и хорошими, и плохими, это повышает у нее эстроген и снижает стресс при условии, что она не ищет непосредственного решения проблемы. Если женщина сталкивается с проблемой на работе, поскольку это требование ее профессии, то решение проблемы стимулирует повышение тестостерона. Поэтому женщина реагирует на умеренный внешний стресс, отрешившись от эмоционального центра в поисках быстрого и легкого выхода из положения. Если женщина выговорится и расскажет о своих чувствах, вызванных рабочими задачами в течение дня, не имея в виду найти их решение, для нее это будет своего рода терапией, позволяющей вернуться к женскому началу после целого дня, проведенного на мужской стороне. Для нее это восстановление гормонального баланса совсем как пещера для мужчины. Но если женщина сталкивается с трудностями или опасностями и при этом не чувствует поддержки, она теряет контакт со своей женской стороной и подавляет в себе качества, способствующие выработке эстрогена. Доверчивость, взаимозависимость, заботливость. Уровень эстрогена у нее начинает падать, а тестостерон повышается. Этот дисбаланс выводит на первый план мужское начало, а женщина стремится решить проблему самостоятельно, но при этом подавляет свою женскую восприимчивость и забывает, как важно и полезно бывает просить о помощи. Если женское начало подавлено и тестостерон растет, женщина становится слишком независимой, беспристрастной и целеустремленной. Просить о помощи ей трудно. Когда женщина просит о помощи, она выражает женскую восприимчивость и беззащитность. Медики прекрасно знают, что женщины обращаются к докторам гораздо чаще и исполняют врачебные рекомендации гораздо прилежнее мужчин. Если мужчина подавляет в себе женское начало, то ни за что не будет просить о помощи. Например, за рулем мужчина до последнего уклоняется от того, чтобы спросить дорогу. Вот и женщины, подавляя в себе женское начало, неохотно обращаются за помощью. В семейных отношениях, если женщина, щедро наделенная женскими качествами, слишком далеко заходит на мужскую сторону, она не просит партнера о помощи прямо. Она ждет, что он прочитает ее мысли и инстинктивно вызовется помочь. Женщине нужны сознательные усилия, чтобы понять, что мужчина ждет, когда его попросят помочь, и он не станет вызываться первым. С другой стороны, если женщина проявляет мужское начало, и у нее при этом больше мужских качеств, она не обидится, что ей не предлагают помощи, а решит, что ей легче сделать все самой, чем просить партнера. Женщины могут делать все сами. Просто потом они плохо спят, потому что переутомились и перенапряглись. Переутомление – самое распространенное последствие подавления женского начала и избыточного выражения мужского. Нам кажется, будто чувствовать себя переутомленной – это очень женственно, ведь бедняжка так старалась всем угодить, но на самом деле в такие периоды у женщины резко повышается именно мужской гормон тестостерон. Если женщина подавляет различные качества своей женской стороны, в результате всегда повышается стресс. И в наши дни это чаще всего проявляется в виде так называемого хронического цейтнота. Женщины не справляются с огромным количеством дел, потому что у них возникает ощущение, что им постоянно не хватает времени. Приведу несколько примеров того, как и почему так получается. Если женщина утрачивает эмоциональную теплоту своего женского начала, хладнокровная беспристрастность мужской стороны становится прямо-таки ледяной. Женщина не сбавляет темп, чтобы отдохнуть и порадоваться жизни, ощутив все женские стороны своей натуры – любовь, восприимчивость, беззащитность, а становится холодной и бесчувственной. В результате она слишком сосредотачивается на цели и решении проблем. А затем ею овладевают подавленность и усталость. Если женщина отходит от взаимозависимости, свойственной женскому началу, у нее слишком сильно выражается независимость мужской стороны, и женщина становится мученицей. Ей приходится все делать самой, а помощи и поддержки она не принимает. Что ей не предлагай, ничего не годится. Если у женщины нарушена связь с доверчивостью женской стороны, у нее слишком сильно проявляется мужская уверенность в себе. Женщине кажется, что все сделать правильно может только она, поэтому она отказывается от чужой помощи, а потом жалуется, что на нее свалили всю работу. Если женщина утрачивает контакт с беззащитностью и перестает делиться своими чувствами, то слишком сильно выражает стойкость, мужское качество, и игнорирует собственные потребности. Она прислушивается к чужим нуждам, зато ее собственные уходят куда-то в самый конец бесконечного списка неотложных дел. Этот перечень можно продолжать сколько угодно. Главное – видеть закономерность. Если тестостерон у женщины преобладает над эстрогеном, различные аспекты ее женской стороны затемняются излишне выраженными характеристиками мужского начала. А такой дисбаланс – запускает широкий диапазон инстинктивных реакций и поступков, которые не соответствуют ситуации и мешают женщине достичь своих целей. Симптомы стресса у женщин. Постоянно меняющееся равновесие женских гормонов в соответствии с фазами менструального цикла определяет самочувствие женщины и прямо зависит от него. Ее организму хватает мудрости уравновешивать эстроген, прогестерон, окситоцин и тестостерон, если женщина способна принять свое женское начало и получить всю необходимую поддержку, чтобы гармонично и в полной мере выразить и мужскую, и женскую стороны своей натуры. Как мы видели, гормональный баланс у женщин нарушается, если различные аспекты женской стороны вытесняются на второй план из-за избыточного выражения мужского начала. И тогда женщине грозит целый ряд симптомов стресса. Приведу список из 10 самых распространенных симптомов хронического стресса у женщин. Обычно они проявляются последовательно в указанном порядке, если только женщине не удастся вернуться на женскую сторону и обрести гормональный баланс. Первое. Ощущение, что дел слишком много и с ними не справиться. Второе. Порочный круг неприятных мыслей. Третье. Переутомление. Четвертое. Нарушение сна. Пятое. Обидчивость. Шестое. Недовольство жизнью. Седьмое. Снижение либидо. Восьмое. Упрямство и негибкость. Девятое. Сопротивление переменам. Десятое. Депрессия. Возможны, разумеется, и другие симптомы, однако именно эти чаще всего наблюдаются у женщин, когда избыточное выражение мужской стороны подавляет у них женскую, если у женщины повышен эстроген. С другой стороны, если женщина лишена свободы выражать свое мужское начало, у нее зачастую излишне выражаются различные аспекты женского начала. Это также вызывает различные симптомы стресса. При подавлении мужской стороны женщина зачастую чувствует себя до того беззащитной и эмоциональной, что превращается в нерешительную, пассивно-агрессивную или тревожную особу, склонную манипулировать окружающими. У наших предков правила поведения в обществе всячески препятствовали свободному выражению мужских качеств у женщины. Этот перекос и породил явление, известное под названием истерия. Когда-то диагноз истерии врачи ставили женщинам очень часто. Однако в наши дни наука его не признает. Считалось, что симптомы истерии – обмороки, нервозность, сексуальные желания, бессонница, раздражительность, плохой аппетит и общая склонность причинять всем беспокойство. В особо тяжелых случаях женщины были вынуждены ложиться в лечебницы для душевнобольных. Вплоть до 1952 года при истерии в Европе, а затем и в Америке, пациенткам советовали больше отдыхать, оберегая их тем самым от серьезных обязанностей. Парадоксально, но факт. Таким образом, женщина еще сильнее подавляла у себя мужское начало, и симптомы лишь усугублялись. Ведь и стресс у женщины возникал в основном потому, что ее лишали свободы выражать свое мужское начало. Чтобы улучшить ее состояние, слишком высокие эстрогены, никакого тестостерона, гораздо разумнее было бы поощрять у больной выражение мужской стороны. Разумеется, диагноз истерии ставили не всем женщинам, однако врачи говорили, что это состояние встречается очень часто. По статистике, от истерии страдало чуть ли не четверть женщин, и это позволило мужчинам прийти к ошибочному выводу, что женщины – слабый пол. Однако слабыми женщины становятся не от женственности, а от подавления мужского начала. С другой стороны, подавление женского начала и излишнее проявление мужского – это источник всех бедствий и горестей нашего мира. Слабыми женщины становятся не от женственности, а от подавления мужского начала. Исторические данные показали, что действенный метод облегчения симптомов истерии все же существует. Мастурбация дважды в неделю. Описание этого лечения мы встречаем еще в текстах первого века до нашей эры. Дважды в неделю женщина посещала врача или медсестру, и те искусственно обеспечивали ей сексуальную разрядку. Это ненадолго смягчало симптомы, поскольку сам акт мастурбации в клинической, неромантической и неэротической обстановке на время повышает тестостерон и снижает повышенный эстроген. Женщине, подавляющей у себя мужское начало, неромантическая клиническая процедура мастурбации приносила облегчение, поскольку уравновешивала повышенный эстроген тестостероном. Однако теперь мы знаем, что точно такое же облегчение принесла бы ей и возможность пойти работать и в целом вести образ жизни, способствующий выражению мужского начала. Резонно спросить, почему в таком случае женщины не мастурбировали сами, чтобы бороться с симптомами истерии? Конечно, многие втайне так и поступали, однако вот уже 2000 лет общество стыдит женщин за любые попытки доставить себе сексуальное наслаждение и просто за то, что им нравится секс. То, что мастурбация повышает тестостерон, особенно важно учитывать женщинам, у которых повышен этот гормон. Те, для кого главная задача — вернуться к женскому началу, должны знать, что мастурбация лишь подхлестнет у них и без того высокий тестостерон. Лучше сосредоточиться на занятиях, стимулирующих выработку окситоцина. Тогда женщинам удастся добиться гормонального баланса и снизить стресс. К тому же, если женщина попросит партнера нежно стимулировать ее во время секса, это повысит у нее окситоцин и эстроген, чего не дает мастурбация. Как окситоцин снижает стресс у женщин? Если женщина находится в состоянии стресса, потому что у нее повышен тестостерон, а женское начало временно подавлено, ее организм вырабатывает слишком много гормона гидрокортизона, который не дает женщине в полной мере реализовать свою способность любить. Окситоцин снижает уровень гидрокортизона, но только у женщин, а не у мужчин. Окситоцин борется со стрессом у женщин точно так же, как тестостерон у мужчин. Если современные женщины находятся в состоянии стресса, окситоцин помогает с ним бороться, о чем свидетельствует понижение уровня гидрокортизона. Как мы уже знаем, мои замужние клиентки часто жаловались, что мужья переставали проявлять к ним теплоту. А между тем прикосновения, объятия и всевозможные нежности прекрасно стимулируют выработку окситоцина. Если мужчина возвращается домой с пониженным тестостероном, обниматься ему точно не захочется. Ведь от этого у него только сильнее понизится тестостерон. Но если он уделит некоторое время восстановлению тестостерона, то сможет проявлять больше теплоты, особенно если знает, как это важно для партнерши. Обниматься в постели перед сном очень полезно и мужчинам, и женщинам, но по-разному. У женщин от нежности повышается окситоцин, который помогает снизить стресс, и тогда женщина может забыть о проблемах и тревогах и заснуть. У мужчин окситоцин просто вызывает сонливость. Однако если объятия и нежности слишком затягиваются, у большинства мужчин это лишь повышает стресс, и им, чтобы заснуть, надо сначала осторожно высвободиться. Обниматься в постели перед сном очень полезно и мужчинам, и женщинам, но по-разному. Итак, женщине помогают повысить окситоцин, снизить стресс и свободнее и гармоничнее выражать любовь определенные виды поддержки. Нежность, теплота, уважение, забота и понимание. В начале романа окситоцин у женщины резко повышается, поэтому она обычно уделяет построению взаимоотношений много времени, размышлений и сил. Зачастую она вкладывает во взаимоотношения слишком много, больше, чем получает. Такая щедрость — это просто выражение женского начала, и из-за нее эстроген у женщины слишком сильно повышается. А в результате — дисбаланс и стресс. Поскольку в наши дни у женщин больше возможностей выражать свое мужское начало, и общественные нормы это допускают, то когда у женщины чрезмерно повышается эстроген, потому что она бросает слишком много сил на взаимоотношения, она может повысить тестостерон, чтобы снизить эстроген. Но если тестостерон у женщины повышается слишком сильно, ей необходим окситоцин, чтобы восстановить нормальную выработку эстрогена и обрести равновесие. Окситоцин снижает тестостерон, и тогда эстроген повышается до нужного уровня и смягчает стресс. Как мужчине поддержать женщину? Окситоцин у женщин вырабатывается лучше всего, когда они получают необходимую поддержку, позволяющую выразить женское начало и повысить эстроген, или уверены, что она будет оказана. Окситоцин побуждает женщину активнее поддерживать близких и вырабатывается, когда женщина уверена, что и ее поддержат, либо когда ее уже поддержали. Если женщина предвкушает романтическое свидание, в ней пробуждаются запасы любви и женственности. Она всей душой ждет, какое внимание окажет ей партнер. А если женщина окружена любовью, нежностью и пониманием партнера, то стремится ответить ему взаимностью. Рассмотрим 12 основных качеств женской стороны женщины и разберемся, какую поддержку, необходимую для выражения женского начала, может оказать ей партнер. Во вложенных PDF-файлах вы можете рассмотреть 12 основных качеств женской стороны женщины и узнать, какую поддержку, необходимую для выражения женского начала, может оказать ей партнер. В дальнейших главах мы подробно разберем много весьма действенных методов повышать окситоцин, но в целом главный способ, каким мужчина может поддержать женщину, чтобы у нее вырабатывался окситоцин, понижался тестостерон и повышался эстроген, это больше слушать и меньше говорить. О пользе разговорной терапии. Когда женщина обращается ко мне за психологической консультацией, делится со мной своими чувствами и жалуется на мужа, это помогает ей снизить стресс и оказывает на нее терапевтическое воздействие, поскольку я просто слушаю, а она не обвиняет меня в своих проблемах. Она не пытается меня менять, да и не ждет, что я сам как-то изменюсь. Она просто делится чувствами, чтобы ощутить, что ее понимают, и самой лучше разобраться в собственных чувствах. Когда женщина делится теми же чувствами и жалобами со своим мужем, то хочет не только быть услышанной, она хочет, чтобы партнер изменился. От этого у него возникает ощущение, что его критикуют и надо обороняться. Или включается программа решения задач. Женщине не удается ощутить, что ее слушают без сопротивления, как на приеме у терапевта. А ведь стресс у женщины снижается только когда ее выслушают как следует. И тогда, после того, как ее выслушают, если ей снова понадобится помощь партнера в решении той или иной жизненной задачи, у нее появится идеальная возможность обратиться к нему в следующий раз с открытым сердцем и прямо попросить о поддержке. Мужчинам нельзя забывать, что выслушать женщину не просто первый шаг к решению проблемы. Если женщина огорчена и расстроена, это и есть решение. Он может стать ее героем, и для этого ничего не надо делать. А женщины должны помнить, что партнера нельзя ни в чем упрекать, не поможет. Если женщина научится удовлетворять свою потребность быть услышанным, делясь с партнером жизненными трудностями, которые не связаны лично с ним, то обнаружит, что открыла способ пробуждать в нем самые лучшие стороны. Когда мужчина слушает, не чувствуя необходимости защищаться, то автоматически начинает сострадать и сочувствовать, и рвется помочь. Немного потренировавшись, мужчина поймет, что ему не надо ничего говорить и ничего делать. Его любимая, как по волшебству, перестает сердиться и огорчаться. У нее улучшается настроение, а для этого ей нужно было всего-навсего излить душу. Тогда ему станет гораздо проще слушать ее и понимать, в чем состоят ее потребности и что ее задевает. Ведь у него все совсем иначе. Если женщина обрушивает на партнера жалобы и упреки, не учитывая этого обстоятельства, в большинстве случаев это отнюдь не способствует близости, и мужчина не в состоянии ее выслушать. Дело в том, что женщина делится с ним своими чувствами с целью изменить его и исходит из мужского начала. Мужское начало говорит, чтобы решать проблемы, женское – чтобы сблизиться и наладить связь. Если женщина заводит разговор, чтобы найти решение, это возвращает ее к мужскому началу как раз тогда, когда она взволнована и напряжена, и ей необходимо перейти на женскую сторону. После психологической консультации ей становится легче, поскольку ей ни к чему пытаться изменить меня, а у меня нет никакой необходимости защищаться или поправлять ее. Она знает, что ее слышит, возвращается к женскому началу и в результате чувствует себя лучше. Когда женщина понимает, что ей ничего не грозит и ощущает поддержку в выражении своего женского начала, это способствует гормональному равновесию в организме. Поначалу женщинам трудно рассказывать партнеру о своих чувствах и при этом не упрекать его. Я называю такой процесс венерианской беседой. Как-то раз одна женщина, когда я объяснил ей этот принцип, заметила: «Если мне нельзя ни в чем упрекать мужа, чтобы решить проблемы и говорить о наших отношениях, о чем мне тогда разговаривать?» На самом деле тем для венерианских бесед великое множество. Надо лишь потренироваться. Мир женских чувств и эмоциональных реакций, которые женщина вынуждена подавлять в течение дня, поистине безграничен. Чтобы вернуться к своему беззащитному эмоциональному женскому началу, женщина должна зажечь в душе свет и просто рассказать, что там хранится. Если она не уделит время подобной инвентаризации, то даже не заподозрит у себя этих чувств и окажется в состоянии стресса с длинным списком срочных дел и нерешенных проблем. Как вести венерианскую беседу? Венерианская беседа — это конкретный метод, позволяющий делиться чувствами, не жалуясь и не упрекая. Его конкретная цель — не решать проблемы, а помочь женщине вернуться к женскому началу, а мужчине — к мужскому. Нет ничего плохого в том, что женщина обсудит и решит проблему совместно с партнером. Просто это нужно делать в другой раз, когда у нее не будет ощущения, что она перегружена. И нет ничего плохого в том, что мужчина поделится с партнершей своими чувствами или предложит решить какие-то ее проблемы, когда она готова выслушать его советы. Венерианская беседа – особый инструмент, помогающий преодолеть гораздо более крупную и общую трудность, которая бросает тень на всю нашу жизнь. Надо помочь женщине вернуться к женскому началу, а мужчине искренне ей посочувствовать, и тогда уровень стресса снизится у обоих. Венерианская беседа — это очень просто и каждому по силам. Первое. Она говорит, он слушает. Второе. Она делится с ним чувствами, но ни в чем его не упрекает. Ей можно говорить только о стрессе на работе или в других сферах жизни, которые не имеют к нему отношения. Третье. Он не пытается дать совет и не поправляет ее, пока она предельно искренне описывает ему свои чувства, мысли и эмоции, из-за которых возник стресс. Четвертое. Она делится с ним отрицательными чувствами самое большее 8 минут, после чего, даже если не выговорилась, уделяет 1-2 минуты положительным чувствам, а затем благодарит его. Потом они обнимаются от 3 до 6 секунд. В самом начале женщины, которые почти всю жизнь подавляли в себе женское начало, зачастую способны делиться чувствами только 2 минуты, не больше. Ничего страшного, просто нужно поставить себе цель – 10 минут. Пятое. Пообнимавшись, они не продолжают разговор, а сразу же расходятся и некоторое время проводят порознь. Это помогает мужчине преодолеть позыв дать совет, а женщине помогает понять, как приятно, когда тебя выслушивают, не споря и не перебивая. Возможность поделиться с партнером мыслями, чувствами, эмоциями, желаниями и потребностями, всем тем, что женщина таит в себе на работе, поскольку боится, что это неуместно, что ее неправильно поймут или оттолкнут, возвращает женщину к женскому началу. На эмоциональном уровне это все равно, что обнажиться перед партнером. При этом не только женщина чувствует себя более женственной, но и мужчина более мужественным. Для женщины поделиться чувствами — это все равно, что эмоционально обнажиться перед партнером. Чтобы добиться полной искренности и делиться своими чувствами с партнером, лучше всего говорить о проблемах, не имеющих к нему никакого отношения. Тогда становится очевидно, что женщина не имеет в виду, что он должен как-то измениться или предпринять какие-то действия, чтобы решить проблему, о которой она рассказывает. В четвертом этапе я предлагаю обняться на 3,6 секунд, поскольку большинство пар, если обнимаются, то совсем ненадолго. А если мысленно считать до 6 или хотя бы до 3, мужчина вспомнит, что надо расслабиться и в полной мере насладиться объятиями. Если же у женщины на глазах слезы, объятия должны длиться никак не меньше 6 секунд. Несколько примеров, как женщина может делиться чувствами, не жалуясь и не упрекая партнера. Подумайте, насколько проще мужчине слушать партнершу и сострадать ей, если она делится чувствами, которые вызвал не он. Обратите внимание также, насколько легче понять чувства женщины, когда она описывает свои эмоции, а не просто рассказывает, что ее огорчает. Хорошо. Беседа о том, что ее огорчает. Первое. Сегодня я опоздала на работу. Пробки. Просто жуткие. На улицах столько машин. Второе. На работе опять рухнули все компьютеры. Я ничего не успела доделать. Третье. Я говорила с учительницей Джонни. Представляешь, он ни одной работы не сделал. Вообще уроки не делает. Четвертое. Нам сегодня пришлось переделать все зарплатные ведомости. Я должна была заранее внести изменения и забыла начисто. Пятое. У меня столько дел, и никак не удается вовремя оплатить все счета. Шестое. Меня совсем завалили финансовой отчетностью. Некогда разрабатывать новые продукты. Еще лучше — делиться чувствами. Первое. Я сегодня опоздала на работу. Ужасно злит, что пробки такие жуткие и на улицах столько машин. Кошмар! Второе. На работе опять рухнули все компьютеры. Я ничего не успела доделать. Так обидно. Третье. Я говорила с учительницей Джонни. Представляешь, он ни одной работы не сдал. Вообще уроки не делает. Я так расстроилась. Четвертое. Нам сегодня пришлось переделать все зарплатные ведомости. Я должна была заранее внести изменения и забыла начисто. Мне было так стыдно. Пятое. Так жалко, что у меня столько дел. Вот было бы здорово, если бы я успевала вовремя оплатить все счета. Шестое. Меня совсем завалили финансовой отчетностью. Очень хочется разрабатывать новые продукты, а некогда. Никуда не годится. Жалобы и упреки. Первое. Я тебе звонила, а ты не брал трубку. Когда ты не берешь трубку, меня это ужасно злит. Получается, когда ты мне нужен, я не могу до тебя достучаться. Второе. Ты звонил Ричарду, чтобы он пришел починить компьютеры? Я тебя раза 3 просила. Очень неприятно, что ты все время забываешь. Третье. Я сегодня говорила с учительницей Джонни. Меня расстраивает, что ты разрешаешь ему столько смотреть телевизор, а он при этом не делает домашнее задание. Четвертое. Дома ужасный беспорядок. На ужин придут брауны, надо хоть немного прибрать. Так стыдно, я весь день только об этом и думала. И в результате забыла внести изменения в зарплатные ведомости. Пятое. Почему ты вечно забываешь выключить за собой свет? У меня и без того полно дел. Надо оплатить счета. Шестое. Пожалуйста, перестань разбрасывать одежду по всему дому. Вешай в шкаф. У меня нет времени за тобой убирать. Если у женщины стресс, и она делится чувствами, которые подавляла весь день, потому что ей нельзя было ощутить себя беззащитной, то она возвращается к женскому началу. А если она осыпает партнера упреками, он лишь отгораживается от нее и не дает отойти от мужского начала. Делиться чувствами и упрекать — это совсем разные вещи. Казалось бы, принципы венерианской беседы очень просты. Но если женщина не может отойти от своего мужского начала, ей не просто воплотить их в жизнь. Большинство женщин, очутившихся на мужской стороне, не осознают свою женскую беззащитность и связанные с ней чувства, и поэтому не в состоянии ими делиться. Да и мужчинам это дается с трудом, поскольку они не умеют слушать и сочувствовать, и при этом не перебивать и не предлагать конкретные решения. Если женщина идет навстречу мужчине, раскрывается и делится чувствами, пока ее партнер молча слушает, он вернется к мужскому началу, а она — к женскому. Большинство из нас и не подозревает, что мужчина, молча слушая женщину, возвращается к мужскому началу, а женщина, делясь с ним чувствами, к женскому. Умение слушать связывает нас с мужским началом, а умение делиться чувствами — с женским. Однако мужчине будет крайне сложно освоить новый метод поддержки, если женщина не понимает, что без его помощи ей не вернуться к женскому началу. Если женщина не пойдет к нему навстречу, мужчина будет бессилен ей помочь. Он сумеет поддержать женщину только если она будет жаловаться ему на стресс, досаду и разочарование, связанные с работой, а не с ним самим. Но стоит ей в чем-то его упрекнуть, и он замкнется в себе. Результаты исследований однозначны. Если мужчина чувствует, что достиг успеха в жизни, тестостерон у него поднимается. Например, если мужчина смотрит спортивный матч, и команда, за которую он болеет, побеждает, тестостерон растет, а если проигрывает, падает. Точно такое же действие оказывает на мужчину и признательность женщины. Если женщина ценит его поддержку, у него растет тестостерон. Если мужчина чувствует, что достиг успеха в жизни, тестостерон у него поднимается. Чтобы быть признательной за поддержку, женщина должна сначала понять, что без помощи партнера ей не вернуться к женскому началу. Если женщины перегружены и переутомлены, потому что у них слишком много дел, делиться чувствами им совсем не хочется. Разве что с конкретной целью – решить проблему во взаимоотношениях с партнером. Но в таком случае, например, если женщина хочет, чтобы ее партнер как-то изменился или предпринял еще какие-то действия, это не называется делиться чувствами. Это жалобы и упреки. Когда женщина делится чувствами, у нее повышается эстроген и снижается стресс. А когда осыпает партнера упреками, у нее повышается тестостерон, а стресс лишь усиливается. Делиться чувствами, чтобы решить проблему, это не делиться чувствами, а жаловаться и упрекать. Если женщина зашла слишком далеко на мужскую сторону, и ей, и ее партнеру необходимо понять, зачем делиться чувствами при помощи венерианской беседы и почему это так важно. Иначе перегруженная заботами женщина не захочет говорить, поскольку мужчина в ответ лишь уйдет в пещеру. В ходе венерианской беседы мужчина может слушать партнершу, не перебивая ее советами, поскольку ему ясно, что когда он слушает, ничего не предлагая, то решает самую главную проблему партнерши. Ей нужна помощь, чтобы вернуться к женскому началу. Когда мужчина молча слушает женщину, то вроде бы ничего не делает, но на самом деле дает ей именно то, что нужно ей сейчас больше всего. Если мужчина тратит немного времени на то, что и в самом деле приносит радость его партнерше, то тестостерон у него повысится от ощущения успеха, и для этого даже не нужно будет уходить в пещеру. И вообще, если мужчина чувствует, что женщина его ценит, ему уже не потребуется подолгу сидеть в пещере, чтобы восстановить тестостерон. Вот что сказала мне одна сильная женщина после моего семинара. Когда я узнала, что если я буду говорить о своих чувствах, не пытаясь решить свои проблемы, то это стимулирует у меня выработку женских гормонов, я решила попробовать. И получилось. Это потребовало усилия воли, но я все равно попробовала. Будто записалась в спортзал. Не всегда хочется этим заниматься, зато знаешь, что это полезно. И я не ожидала, что стоит мне попросить Тома просто посидеть и послушать, не пытаясь решить мои проблемы, и на душе и вправду становится легче. По-моему, я впервые в жизни получила возможность проговорить 10 минут подряд, чтобы меня не перебивали. И начала оттаивать. Теперь, когда я прихожу с работы, мне легче расслабиться. И гораздо реже кажется, что у меня не в проворот срочных дел. И мы с Томом теперь гораздо ближе друг к другу. Принципы венерианской беседы помогли тысячам мужчин и женщин. Помогут и вам. Если мы поймем, каковы потребности современных мужчин и женщин, определяемые их гормональными различиями, мужчины научатся правильно поддерживать женщин и пробуждать у них романтическое влечение. А женщины, заручившись новыми навыками, помогут партнеру раскрыть свое сердце и надолго сохранят его привязанность. Если мужчина сумеет поддержать у себя высокий тестостерон, по крайней мере, в 10 раз выше, чем у партнерши, а женщина высокий эстроген, по крайней мере, в 10 раз выше, чем у партнера, эти различия обеспечат взаимное притяжение, которого хватит на целую жизнь, полную страсти. Мужчина – просто помощник. Чтобы снизить стресс, и мужчины, и женщины могут применять новые навыки, соответствующие их биологическим особенностям. А когда мы не испытываем стресса, то можем свободно выражать и мужское, и женское начало. Каждый из нас сам в ответе за свое счастье, но если партнер нас любит, это очень помогает. Чтобы создать отношения родственных душ, мало понимать, что женщине нужна поддержка, чтобы преодолеть стресс. Мужчина способен создать для женщины безопасную обстановку, чтобы она стала счастливее, но не в состоянии полностью обеспечить ее счастье. Гормональные потребности женщины, определяющие ее счастье и благополучие, так разнообразны, что никакому мужчине не под силу их удовлетворить. В отличие от мужчины, которому для поддержания гормонального баланса достаточно ходить на работу или найти себе другое занятие, повышающее тестостерон, за рамками взаимоотношений с партнершей, женщине необходима насыщенная социальная жизнь и достаточно досуга, чтобы заниматься любимыми делами.